Три месяца назад я установил здесь бидон с продуктами, и он так здорово примерз, что я не смог его освободить от льда. Пришлось звать на помощь кренкеля. В бидоне находится главным образом колбаса. Петр Петрович, опустив вертушку в лунку, начал гнать дистиллированную воду. В свободные минуты он обрабатывал данные вертушечных наблюдений, а вообще Шершов пропадает целыми днями в своей палатке над прорубью. После обеда Женя ушел в свою обсерваторию, а я на базу номер 2. Достал бидон с одеждой и бельем, так как все решили умыться и переодеться. Завтра мы отмечаем 4-месячный юбилей нашего пребывания на дрейфующей станции «Северный полюс». Вечером я побрился, нагрел чайник с водой, разделся под малое декольте, как говорит кренкель, и умылся. Петрович сливал мне воду. Хотя сегодня на дворе 20 градусов мороза, приходилось терпеть. По случаю праздника мы твердо решили умыться, преодолевая все неприятности и страдания, которые связаны с умыванием на морозе. Потом мы включили радио, слушали последние известия. В Москве нас вспоминали, говорили, что мы уже 4 месяца работаем на дрейфующей льдине, посылали нам приветы, полные теплоты, внимания и любви. Умывшись, кренкель надел новый меховой комбинезон. Раньше все боялись надевать комбинезоны, думали, что их очень тяжело натягивать. Поносив несколько дней, убедились, что это не страшно, и привыкли к ним. Несмотря на праздничное настроение, Петрович продолжает обрабатывать материалы дрейфа. Час назад он поднял вертушку. У нас нет перерывов в труде, даже в дни отдыха мы выполняем свои обязанности. «Нашу льдину теперь несет на юго-запад», — сообщил Петрович. 21 сентября. Сегодня мы все поднялись одновременно, потому что хотелось чем-то отметить наш праздничный день. Но как мы можем его отметить? Устроить хороший обед? А что делать до обеда? Несколько мгновений мы сидели молча, а потом решили, надо заняться будничной работой, сидеть на льдине без дела скучно. Федоров мастерит новый прибор для определения толчков. Он хочет регистрировать все мельчайшие колебания льдины. Таким образом, мы откроем нечто вроде филиала сейсмографической обсерватории. Евгений Константинович будет единственным и главным ее сотрудником. Утром я уходил на склад, устраивал из старых ящиков перегородки для висячего буфета. Он нам здесь очень нужен, а везти лишний груз не хотелось. Продукты, кружки и хлеб у нас лежат на меховых шкурах, и поэтому масло часто смешано с оленьим волосом. Подвешу буфет, уложу все на полки. Думаю, такой же небольшой шкаф сделать и для книг, которые у нас разбросаны и на полу, и на шкурах, и под койками. Слушали выступление Михаила Водопьянова. Он говорил, что о нас расспрашивают во всех городах страны. Петр Петрович по случаю праздничного дня пожертвовал 150 граммов добытого из коньяка спирта, которого у него, кстати сказать, очень мало. Мы пожелали друг другу, чтобы дрейф закончился благополучно. У всех праздничное настроение. Довольны, что побрились, умылись и переодели белье. После обеда в течение часа отдыхали, вернее, обдумывали свою жизнь. Мы и раньше, бывало, лежали так в спальных мешках, молча, и казалось, что все мы поглощены своими мыслями о семье, о знакомых, о прошедших днях. Потом нередко выяснялось, что думали-то мы об одном и том же, о своей жизни на льдине, минувшей, а больше о предстоящей. Кренкель передал метеорологическую сводку на остров Рудольфа и лег спать. Я тоже решил заснуть. Женя ушел в свою ледяную обсерваторию, а Петр Петрович начал гнать дистиллированную воду. Наш лагерь окутан туманом, низко нависли облака. Если бы была ясная погода, мы могли бы сходить на лыжах или, как говорят, на большой земле, совершить спортивную вылазку. Но далеко уходить нельзя. Сквозь прорывы облаков только изредка видна луна. «Теперь нашей экспедиции ничто не угрожает», — сказал я, залезая в спальный мешок. «Почему?» — удивился Петрович. Я объяснил. Мы прожили на льдине 4 месяца, провели много научных наблюдений. Результаты наблюдений переданы в Москву.